понимаете, госпожа Риате, кошек я сам не люблю, особенно наших, местных. То в ногу вцепится, то норовит подлететь сверху и шею погрызть. Сами понимаете, любить не за что. Мастер Ура тяжело вздохнул. Ну ладно, кошки, их потерпеть можно, приструнить опять же, но мыши... Мы с Юрао сходу поняли, почему Акена спихнул хозяина постоялого двора на нас. Проблема у того была прозаическая. Кошки улетели. Все как одна. Вчера вечером поднялись на крыло, да и дали дёру. Несчастный мастер Урра и бежал за ними, и звал, и клятвенно гарантировал наливать молочка с кровью на ночь. Кошки все равно смылись. Чего крылатым дома не сиделось, непонятно. Мастер Урра уж и мага вызвал. Тот привидений не обнаружил. А как известно, кошки иной раз с привидениями не поделят чего, тогда и покидают дом. А тут привидений не обнаружилось. Тогда полутролль заподозрил своего соседа, трактирщика Рунака, в подлом вредительстве. Но я, во-первых, гоблина знала, он из подлой породы, но не настолько же. А во-вторых, у него и самого кошки исчезли. И, по сути, мастер Рунак тоже не особо горевал бы. Ибо, как было выше сказано, кошки в приграничье существа зловредные и очень человеческую кровь уважающие, но мыши действительно хуже. Простите, я чуть поддалась вперед. А с водой у вас как? Серебро в колодец не роняли? Да проверял уже. Мастер Ура тяжело вздохнул. Трижды. Сразу к воде и кинулся. Нет там ничего. Просто наши кошки серебро не любят. Они ж нежить наполовину. Тут дело как было. Приграничье у самых границ с мирами хаоса. Форт-пост фактически. Нежить разумную и массированные наступления неразумно сдерживают ночные стражи. А вот животные как-то смешались. И полукровки вытеснили привычных кошек, мышей и собак. В итоге имеем все тех же домашних грызунов, но эти мебели и сухому хлебу предпочитают обитателей дома. А в случае мастера Ура – постояльцев. Возникает вопрос, сколько сейчас клиентов в номерах его постоялого двора? Правильно, никого, ибо жить всем хочется. Даже семье полутролля. Они еще вчера к теще переехали. Неудивительно, что Ура таким несчастным выглядит. Но и ловля кошек не наша специализация. Послушайте, мастер Ура, осторожно начинаю я. Но тут тролль как взвоет. «Все, что хотите, для вас делаю! Не бросайте в беде! Она же ведьма сущая! Загрызет меня!» «Кто?» — не поняла я. «Теща!» — подсказал Юрао. «Я ее знаю. Госпожа Гровер, она может!» Но сам Дроу явно не горит желанием помочь. Да и доход невелик. 6 золотых всего. А мне Ура жалко. Полутроллям вообще нелегко дела вести. А уж если прогонят... Деваться им некуда. У нас их не любят, у них просто забьют. В итоге, смирившись с тем, что я дура и у меня неправильная финансовая позиция, я решительно говорю. Мы постараемся вам помочь. Юрао издал полузадушенный стон, но я проявила твердость. По крайней мере, попытаемся выяснить причину. Не могли же кошки просто так слететь с насиженного места? Не могли, госпожа Риате. Господин Ура подскочил с места. «Ох, не могли! А вы сейчас пойдете?» Смотрю на Юрао, тот молча проводит когтем по щеке. Жест понятен, могу готовиться к смерти. Но Ура действительно жалко. «Да», — говорю, — «мы сейчас и отправимся. Проводите?» Напарник меня смачно проклял и пошел одеваться. Я точно знала, что одну не бросит. Голодные мыши и напасть могут. И мы как-никак партнеры.